Не умрешь, народ, Бог тебя хранит. Сердцем дал гранат, грудью дал гранит. Процветай, народ, твердый, как скрижаль, жаркий, как гранат, чистый, как хрусталь.